Глава 6. Выполняя просьбу брата, Макс поднялся наверх, чтобы найти Летропа и отвезти его в каюту миссис Ебэй. Он задержался в каюте Б-37 ровно столько, сколько требовалось, чтобы убедиться. Ни флакон, ни его содержимое не заключают в себе никакого подвоха. Это была вполне заурядная бутылочка из сине-черных чернил известной американской марки, какие можно купить где угодно за 10-15 центов. Бутылочка была полна, и, похоже, ее ни разу не открывали. Братья Мэтьюс даже вылили на пробу немного чернил в умывальник, чтобы взглянуть на них. Было уже 25 минут 11-го. Ветер и волнение в море значительно стихли. И хотя Эдвардик все еще качало, это была медленная, едва уловимая качка, не производившая особого шума. Впрочем, воцарившаяся тишина теперь угнетала не меньше, чем шумное бесчинство стихий всего полчаса назад. Так или иначе, она позволила Максу быстро найти Летропа, который, сидя в полном одиночестве в салоне, наигрывал что-то на рояле и распевал для собственного удовольствия. И даже тут склонный к рисовке Летроп был верен себе. Игру он сопровождал картинными, размашистыми жестами, заставлявшими выглядывать из рукавов его смокинга крахмальные манжеты. «Лунный свет сегодня вечером над Уобашем. Из полей доносится дыхание свежескошенного сена». Тут Летроп прервался, все еще перебирая клавиши пианино, и обратился к Максу. «Присаживайтесь», — предложил он. «И разрешите недавний спор между мной и Хупером. Французские офицеры всегда носят головной убор в помещении. Детективы носят, я знаю. Иногда и евреи. Но почему французские офицеры? У меня есть теория насчет этого парня Бенуа. На самом деле он призрак. Он... Сквозь ветви платанов мерцают огоньки свечей. На берегах Уобаша, далеко отсюда...» Заключил Летроп, прерывая сам себя. Его сильный голос и звуки рояля разносились по салону, и было в этом что-то почти непристойное. Но Макс нашел способ остановить попутчика. «Вы не могли бы немедленно спуститься в 37-ю каюту? Кто-то убил миссис Ебэй». Наступила мертвая тишина. Руки Летропа неподвижно лежали на клавишах фортепиано. Затем он повернул голову, и его шею прорезало множество морщин. А лицо теперь выглядело таким же старым, как и тщательно причесанные седые волосы. «Значит, в этой истории с метанием ножей действительно что-то было», — произнес он. «По всей видимости, да». «Убито? Боже!» Он осекся. «Как?» «Ей перерезали горло. Мы пока не смогли найти орудие убийства». «Я не хочу в этом участвовать», — заявил Летроп и ударил мизинцем по дискантовой клавише фортепиано. «Но капитан настаивает, чтобы вы спустились в каюту. Он сейчас ждет там». «Я? Но почему я? Что я могу сделать? Что за глупость? Разве у меня и так мало забот?» «Потише, пожалуйста». «Вы не ответили на мой вопрос». «Послушайте-ка, это ведь правда? То, что вы сказали нам сегодня утром. Вы действительно разбираетесь в отпечатках пальцев?» «Да, так и есть». Летро присвистнул. «Хотите сказать, что у вас есть отпечатки пальцев? Что ж, я не против вам помочь с этим». Макс проигнорировал его замечание. «Мистер Летроп, ответьте, пожалуйста, на один вопрос, предупреждаю. Он может показаться глупым. Вероятно, он вызван поверхностными представлениями. Но в любом случае, можно ли подделать отпечатки пальцев?» «Нет», — ответил Летроп после небольшой паузы. «Вы в этом уверены? Вспомните детективные истории, в которых преступники идут на немыслимые ухищрения, чтобы переложить вину на невинных людей». «Я понимаю, о чем вы», — Но вот вам правда, если она вас интересует. Конечно, можно воспроизвести отпечаток, и достаточно хорошо. Но эксперта это не обманет, даже если не учитывать того факта, что такой отпечаток никогда не выдержит химического анализа. Если не верите мне, справьтесь у Гросса. Это высший авторитет. И Гросс, если мне не изменяет память, говорит, что не знает ни одного случая во всей мировой практике, чтобы в деле фигурировали фальшивые отпечатки пальцев. Летроп сделал паузу. «А теперь, молодой человек, я хочу знать, почему вы меня об этом спросили», — добавил он. Макс вкратце изложил ему факты. «Предполагается, что вы должны держать это в секрете», — предупредил он. «Чем меньше людей знает, тем лучше. Следовательно, прошипел Летроп. Слабый булькающий храп, за которым последовали воркотня и бормотание, как будто кто-то наполовину пробудился от дремоты, заставил Макса резко обернуться. Мистер Хупер из Бристоля спал в высоком парчевом кресле с подголовником. Лучи тусклой лампы едва касались его. Невысокое плотное тело глубоко ушло в спинку, возвышавшуюся над его головой. Подбородок мистера Хупера уткнулся в воротник. Его коротко стриженные жесткие волосы с проседью были темнее, чем изогнутые усы, вздымавшиеся при каждом судорожном движении губ. На щеках играл румянец, розовый, как от хорошего послеобеденного бренди. Закрытые веки придавали ему почти детский вид. Руки были блаженно сложены на животе, да и сам его сон казался блаженством. «Говорите потише», — произнес Летроп. «Старина чувствует себя не очень хорошо. Я говорил вам, что его сын очень болен. Вот почему он спешит вернуться. И все же...» «И все же что?» «Кто-то убил эту женщину», — сказал Летроп. Именно в этот миг Макс впервые осознал, что столь же близок к пучине страха, как и Хлайнер, к зоне действия вражеских подводных лодок. Но он пытался побороть это чувство. «Ну?» — спросил Макс. «Теперь вы собираетесь спуститься в каюту?» «Естественно. Готов сделать все, что потребуется. Вы пойдете со мной, не так ли?» «Пока нет. Я должен найти старшего стюарда, а ему предстоит отыскать фотографа. А вы ступайте на место преступления. Ну, а между нами...» «Каковы ваши мысли о ситуации с отпечатками пальцев?» Летроп встал из-за рояля. Он казался встревоженным. «Я склонен согласиться с вашим братом. Какой-то псих, который... Ну, вы понимаете. Мы должны его поймать. Но все равно, я полагаю, теперь ко всем начнут приставать с одним и тем же вопросом. Где вы были в такое-то время?» «Долго это не продлится. По крайней мере, если принять во внимание отпечатки пальцев». «Вообще-то у меня нет надежного алиби», — улыбнулся Летроп. «Большую часть времени я находился на палубе. Погода, кстати, ужасная. Единственным человеком, с которым я, помнится, разговаривал, да и то ранним вечером, была та кудрявая девушка, которая так долго оставалась в постели. Стюарт сказал мне, что ее фамилия Четфорд. Девица с рыбьей физиономией в белой меховой шубке?» Летроп уставился на него. «Ба! Что еще за рыбья физиономия? Она весьма привлекательна и симпатична. Наша беседа длилась недолго, но она произвела на меня впечатление большой умницы, а я в таких вещах не ошибаюсь. Она большая заноза в заднице». Летроп снова уставился на собеседника, изумленный его тоном. Макс сам был удивлен вырвавшимся у него выражением. Однако он ничего не мог с этим поделать. Не владея собой и желая дать выход чувствам, он вложил в свои слова весь тот яд, что накопился в нем по другим, посторонним причинам, а потому почти повысил голос в разговоре с Летропом. «Хорошо, хорошо», — успокоительно проговорил тот. «Не знаю, что вы имеете против бедной девочки, но оставим это. Я спущусь и повидаюсь с вашим братом». Макс угрюмо согласился. И лишь когда он спускался на лифте, направляясь в офис старшего стюарда на палубе С, до него дошло, что слова «бедная девочка» задели его за живое. Он обнаружил, что офис старшего стюарда закрыт, деревянные жалюзи опущены. Но когда он постучался в соседнюю дверь, та открылась, и он увидел клерка службы старшего стюарда, сидевшего в клубах сигаретного дыма перед стопкой паспортов и официальных бланков. «Шефа здесь нет», — сообщил клерк. «И если его нет в салоне или курительной комнате, вы, вероятно, найдете его в каюте мистера Кенворти, 70-й по левому борту». Именно в названном месте Макс и застал старшего стюарда. Из-за закрытой двери каюты Б-70 слышался его громкий смех, которому вторил тихий и сардонический, однако вместе с тем веселый голос другого человека. В ответ на стук Макса раздалось страдальчески слабое. «Если это снова вы, Уолсингем, то уходите. Я больше не хочу яичницу-болтунью. Я не выношу вида яичницы-болтуньи. Черт возьми! Уолсингем, если вы принесете мне еще одну яичницу, я вымажу вам ею лицо!» Макс открыл дверь. Мистер Грисволд, старший стюарт, полный, добродушного вида мужчина в больших очках с улыбкой от уха до уха, удобно устроился в мягком кресле рядом с койкой больного и курил сигару. «Входите», — пригласил он. «Не обращайте внимания на мистера Кенворти. Он немного расстроен». «Расстроен?» — переспросил достопочтенный Джером Кенворти. «Дьявол вас побери, я умираю!» «А какое у вас ко мне дело?» — обратился он к Максу и подмигнул. «Прошу меня извинить. Я думал, это проклятый Уолсингем. Стюарт, страдающий заблуждением, что постоянная диета из яичницы-болтуньи, которую при необходимости вводят принудительно, может вылечить что угодно, от простого несварения желудка до чумы. Не держите дверь открытой, войдите и станьте свидетелем того, как я испущу дух». Позже Макс узнал от старшего стюарда, что донимать Джерома Кенворти было любимым занятием Грисволда. Но теперь молодой человек был по-настоящему болен. Он круглые сутки не мог удерживать пищу в желудке и выглядел соответственно. Сын лорда занимал роскошную трехместную каюту. Лежа на боку и слегка приподняв голову на смятых подушках, он вглядывался в дверь. Джером Кенворти был худым, нескладным юношей, чья бледность и преждевременные морщины у рта объяснялись болезнью лишь отчасти. Его длинные светлые волосы свешивались на один глаз. Он носил восьмиугольные очки без оправы, которые придавали ему обманчиво серьезный вид. Но в уголках губ и в глазах пряталась ирония, хотя сейчас это было неочевидным. Старший стюарт выпустил в его сторону струю сигарного дыма. «Грисволд», — простонал молодой человек, — «я не шучу. Я этого не вынесу». Ухмылка старшего стюарда исчезла. «Вы это серьезно?» «Я умираю, говорю вам», — прошептал Кенворти. «Некоторое время назад я попытался встать и упал навзничь. Это было, когда вы пытались сыграть со мной вашу идиотскую шутку». «Чепуха! Я не разыгрывал никаких шуток». Кенворти перевернулся на спину и закрыл глаза. «Грисволд», — обратился он к потолку, — «я признаю, что вы должны мне одну или две за то плавание в августе. Но не сейчас. Подождите, пока я смогу дать сдачи. То, что со мной сейчас происходит, похоже на самое свирепое похмелье, которое я когда-либо испытывал, только в 10 раз хуже». В Внезапно молодой человек вспомнил о приличиях. «Прошу прощения», — добавил он, переворачиваясь на бок и открывая один глаз, уставившись на Макса. «Могу я что-нибудь для вас сделать?» «Простите, что вмешиваюсь», — извинился Макс. «Я искал старшего стюарда. Он нужен капитану». Гризволд выпрямил спину. «Я понадобился старине Мэтьюзу?» — недоверчиво спросил он. «С чего бы это?» «Не знаю, но, похоже, дело довольно серьезное. Вы можете прийти прямо сейчас?» «Кому-то, должно быть, перерезали горло», — небрежно заметил старший стюарт. «Хорошо, я к вашим услугам». Он встал, рассыпав пепел от сигары, потом замешкался. «Послушайте-ка», — обратился он к Кентуори. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, будто я отвлекаю пассажиров от приема пищи. Я могу показаться смешным, но, честное слово, не понимаю, о чем вы говорите. Я и не думал вас разыгрывать». Кенворти закрыл глаза. «Убирайтесь», — сказал он со слабым злорадством. «Я проучил Волсингема, а теперь проучу и вас. Убирайтесь и забудьте дорогу сюда. Я серьезно. Мне это не нравится». «Да, но что, по-вашему, я мог сделать?» Кенворти приоткрыл один глаз. «Некоторые, — прошептал он, — могут подумать, что это забавно. Подождать, пока старая лохань не начнет раскачиваться, как совсем недавно, и убедиться, что почти весь свет выключен, а я чувствую себя хуже некуда. Тогда некоторым могло бы показаться забавным надеть противогаз, внезапно распахнуть дверь и уставиться на меня в этаком виде». Старший стюарт моргнул. «Противогаз?» «Противогаз! Ха!» — гаркнул Кенворти, выставив пятки и затрещав всеми своими суставами, словно скелет. «Я никогда не видел ничего подобного с тех пор, как у меня приключилась белая горячка в Майами. Эта чертова тварь со свиным рылом стояла неподвижно, как смерть, таращилась на меня и не двигалась, когда я с ней заговорил». «Вы серьезно?» «О, черт возьми! Серьезно ли я?» «Убирайтесь!» «Старина, даю честное слово, я никогда...» «Послушайте!» Дрожащим голосом произнес его собеседник. «Заказывая билет на этот адский корабль, я специально выбрал каюту как раз напротив туалетов. Теперь следите за моей мыслью. Примерно через минуту...» Он вытянул длинную руку ладонью вверх. «Я выбегу через эту дверь со скоростью 385 миль в час. Швырните мой халат на кровать и не стойте у меня на пути. Другими словами, если вы не понимаете намека, жальтесь над предсмертной агонией сильного человека и занимайтесь своими делами». «Но прочь!» «Извините, старина, я пришлю к вам доктора». «Если вы сделаете это, я запущу в него яичницей. Я хочу побыть один». Жестом указав Максу следовать за ним, старший стюарт выключил свет, вышел в коридор и закрыл за ними дверь. «Он всегда такой», — признался старший стюарт с извиняющимся видом, когда они шли по коридору. «Мы с Крукшенком раньше отлично проводили время, подшучивая над ним. Вы хотите сказать, он часто видит, как люди в противогазах открывают дверь и заглядывают к нему?» В прохладном пустынном коридоре повисла пауза. Старший стюарт нахмурился. «Он, наверное, пытался мне отомстить. Вы когда-нибудь читали детективы?» «Часто». Старший стюарт усмехнулся. «Я пошутил над ним по этому поводу в прошлом рейсе. Сказал, предположим, вы захотели бы кого-нибудь отравить. Что ж, сделайте это на борту лайнера. Подождите, пока у вашей жертвы не начнется морская болезнь, затем дайте яд. Несчастному будет все хуже и хуже, а доктор станет лишь улыбаться и прописывать галеты, так что ничто не сможет предотвратить смерть. Ваш друг умрет прежде, чем кто-либо заподозрит, что с ним что-то не так. Мистер Кенворти позеленел, когда я сказал ему об этом. Подобная изобретательность заставила Макса моргнуть. Внезапно Гризволт одернул себя. Казалось, он осознал, что разговаривает с братом капитана Эдвартика. Его смешок перешел в кашель. «Я не хочу, чтобы вы подумали», — поспешно начал он. «Все в порядке». «Я совсем забыл». «Чего хочет от меня капитан? Где он?» Беззаботное выражение исчезло с его лица, когда Макс все объяснил. «Хорошо», — сказал он с деловитой прямотой. «У меня в кабинете есть чернильный валик для снятия отпечатков пальцев. Мы оттиснем пальчики на карточках, указывающие места в столовой. У фотографа есть аппарат, который подойдет для наших целей. Скажите старине Кэпу, что мы будем через 5 минут, извините меня». И он загрохотал вниз по трапу, ведущему к его кабинету. Макс остался стоять на открытом пространстве палубы «Б» перед трапом. Витрины сувенирной лавки, расположенные у начала трапа, изливали желтый свет скрытых за стеклянными стенами огней, хотя она была давно заперта. Далее находилась судовая парикмахерская, тоже закрытая. Макс стоял и разглядывал ряды сувенирных изделий. Зажигалок, кукол, ножей для разрезания бумаги и различных украшений. Неожиданно кто-то тронул его сзади за плечо, что ему не слишком понравилось, напомнив о Кенворти. «Добрый вечер», — проговорил доктор Реджинальд Арчер. «Интересуетесь подарками?» «Для какой-нибудь дамы?» «Да». «Надеюсь, я вас не напугал?» «Нет». Доктор Арчер, очевидно, поднялся по трапу. Он был закутан в белый махровый халат. Редеющие волосы торчали влажными прядями, он вытирал их полотенцем. Его босые ноги были обуты в тапочки, но он добросовестно надел спасательный жилет. «Только что искупался в бассейне», — объяснил доктор. «Он внизу, на палубе Е, вы с легкостью найдете его». «Боже милостивый, уже без четверти 11. Я пробыл там больше часа». «Хорошо поплавали?» «Великолепно», — ответил доктор. Лицо с бровями песочного цвета излучало лукавое добродушие. Он продолжал растирать голову полотенцем. «Сначала немного мешала качка, но потом она успокоилась. Чувствую себя заново родившимся. Нет ничего лучше небольшой физической нагрузки. И нет ничего лучше душа, чтобы привести себя в порядок по-настоящему. Сегодня ночью я буду спать». «Мне бы тоже этого хотелось», — подумал Макс. «Однако, боюсь, меня будет преследовать зрелище перерезанного горла». «Больше никакого метания ножей?» «А? О, нет, надеюсь, что нет». Доктор Арчер сделал паузу и огляделся. «Послушайте, это ведь палуба Б, не так ли?» «Да». «Тогда я забрался слишком высоко. Моя каюта на палубе С. Идиотский промах. Иногда я бываю очень рассеян». Он широко зевнул и тут же извинился. «Ах, ладно. Пора ложиться спать. Неплохой денек. Увидимся завтра. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Тихие ночные шорохи слышались отовсюду, норовя завладеть лайнером, который сонно покачивался вверх, вниз, вверх, вниз, как колыбель. Море что-то тихо напевало, шепча слова неведомой песни. Рядом с Максом пошевелился, словно бы нехотя, незакрепленный стул. Макс развернулся и пошел по коридору вдоль правого борта в сторону кормы, к своей каюте. За закрытой дверью каюты Б-37 раздавались голоса, тихие и неразличимые. Там о чем-то спорили. Перепуганный стюарт и еще более перепуганная стюардесса вышагивали взад-вперед возле двери, делая вид, будто не подслушивают. «Что-то я устал», — подумал Макс. «Старший стюарт и фотограф сейчас подойдут. Я сделал все, что мог, поэтому просто укроюсь на несколько минут в тишине и покое собственной чистой каюты, сяду и закрою глаза. Фрэнк простит мне эту небольшую слабость. И он открыл дверь. Макс был неисправимым неряхой, но стараниями стюарда, которого он никогда не видел за работой, все вещи были аккуратно разложены. Койка, застеленная свежим хрустящим бельем, расстелена на ночь. Над умывальником горела тусклая лампочка. Присев на край койки, Макс снял с плеча спасательный жилет и прислонил трость к шкафу. Затем приложил руки к ноющей голове. Койка так и манила. Не будет большой беды, если он просто приляжет на минутку-другую, чтобы расслабиться. И Мэтьюс прилег. Через 30 секунд он уже спал.